Глава 17. Всем, кому не предстоят допросы. Где-то рядом надрывно взревела сигнализация. Черт бы побрал этих автомобилистов! А мы спим и не слышим, как у нас угоняют машину. Компания «Витраж Плюс» проводит беспрецедентную акцию. Окна с усиленной звукоизоляцией по цене производителя. Мимо Виктора снуют люди, звякают большие сверкающие хромом проволочные коляски. Гипермаркет. Реклама меняется музыкой. «Виктор Сергеевич, я вас уже жду». Седой незнакомый человек с аккуратной короткой стрижкой. На вид где-то около 60. Незнакомый. «Это я вам звонил. Ринер Анатолий Михайлович». «Очень приятно. Я из РАН, Российской Академии Надцивилизованных Наук. Хотел бы с вами побеседовать». «Ах, вот она что!» – облегченно вздохнул Виктор. «Одна из самопальных тусовок, либо для благородного дела продажи мантий, дипломов и попила бабла. Ну, скорее, первое. Пилить бабло много людей не надо». «Это по объявлению о продаже поддержанного мультиверса?» «Нет, я серьезно». «Серьезно, я уже ответил». «Подождите. Мы получили приличный грант. Третье. Разводка на бабло. Под этот грант у нас была разработана программа, которая спайдерит инет, анализирует сообщения на форумах и благосфере и регистрирует мгновенные изменения мировоззрения автора. В 45 из 59 обнаруженных случаев это было вызвано кражей или переступкой ника. 7 случаев вызваны идентификацией с психологическим комплексом по Юнгу, 4 – нечеткостью я-концепции, 3 случая проверяются, один из них ваш. И что же у меня, комплекс или нечеткость? Ни то, ни другое. 2 случая похожи на последствия нормальной социально-психологической адаптации к иным условиям в течение нескольких недель, сжатые до 1 дня или даже меньше. Более глубокий анализ показал, что эти условия близки к периоду советской индустриализации России, но не в период войны. Очень интересно. Короче, какую награду обещают за участие и сколько надо вложить? Больше 10 рублей не дам, я жадный. Я понял. Мы не аферисты. И ваши деньги нам не нужны. Давайте так. Вы считаете меня сумасшедшего, а то я буду вам говорить, формально дают вам право так считать. Вы не возражаете, ибо с сумасшедшими, как известно, не спорят. Ну, если вы так хотите. Итак, вы дважды уже были в прошлом, в 20 веке. Был. Мед пил, пил. У моря видел дуб зеленый. Если вы были дважды за такое короткое время, это ведь не случайность? Несомненно. 2 случая – тенденция, 3 – диагноз. Если вас отправляли в прошлое дважды, то весьма вероятно, что отправят и в третий раз. Ну что ж, Бог Троицу любит. Не пора ли что-нибудь и для нашей реальности сделать? Что мешает? Я имею в виду конкретно выяснить в прошлом рецепт построения коммунизма. Ого-го. А смысл, Анатолий Михайлович? Ну кто еще после того, что было, может верить в коммунизм? Кому он здесь нужен, этот рецепт? Владельцам этого гипермаркета? Да ни одна партия сейчас коммунизма не строит. Ни одна. Но это единственное, что мы можем противостоять глобализации. Вот что вы можете предложить? Русский ислам? Так основные святыни окажутся вне России. А коммунизм ведь универсален. Да это уже наш вопрос. Зачем? От вас только способ нужен. Технология. Угу. Так что взять коньяк, пуху, растворимую сноху. Ну, вы хоть адресок магазина укажите. А то прибрусь я к Марксу. Он бороду почешет и скажет, да и сам без понятия. Виктор Сергеевич, на космических зондах ставить пластинки посланий инопланетянам без почтового адреса. А вдруг? Это же шанс человечества. А вдруг попадете в коммунистическое общество? Слушайте, не выдержал Виктор. Да не верю я в эти общества. Уж сколько строили одни общества и другие. А что получалось? Ничего. Ни коммунизма, ни социализма, ни рыночного общества. Она говорит, у нас все время не то. У нас даже кризис не может кончиться. У нас демократию 20 лет строят, и все на форумах читаешь, что нет никакой демократии. Все подсовываете, выбирайте из каких-то измов. Будто пришел штаны покупать, а вместо штанов батарейки предлагают. Или китайский подсвечник. А человеку штаны нужны. Извините, накопилось. Всего доброго. Ну что ж, пожал плечами Ирина, по крайней мере честно, жму вашу руку на прощание. Он протягивает ладонь, что-то царапает кожу руку Виктору большого пальца. Заусенец ногтя, наверное. Ринер еще что-то говорил, его губы шевелятся. Чему не слышно? Больше ничего не слышно. Виктор, просыпайтесь! Что, это сон? Какой глупый сон! Я был снова в своей реальности. Вообще, где я? Виктор разлепил веки. Он сидел на том же диване в квартире Инги, накрытый толстым шерстяным пледом, под затылок была аккуратно подложена небольшая подушка. Черт, Это я тут до утра проспал. Ой, простите, я, кажется, задремал. Вроде бы вино не было крепким. Инга рассмеялась. Ты что, подумал, что был пьян? Ничуть. Мускат был легче газировки. Это как тебе сказать? Вот накопилось у человека нервное напряжение, а потом он попал в домашнюю уютную обстановку. Ну, его сразу отпустило. Я не хотела тебя будить, ты был тихий и очень домашний. А, наверное, я тебя здорово стеснил. Напротив, все было очень хорошо. Я посмотрела кино и разложила кресло. Знаешь, было такое чувство, что с этой осени пришло что-то хорошее, устоявшееся, чего не хватало. Я поставила чайник. В ванной я поставила стаканчик, одноразовые станки. Когда-то брала для одного человека, но он сюда уже никогда не придет, и они лежат. Ты прекрасный человек, Инга. Мне это часто говорили. Мойся и идем доедать торт. Так, если меня не ошмонали, подкинули к дверям милиции, то вчерашние опасения насчет клофелина будет паранойя, подумал Виктор. Ну, по крайней мере, в своем изначальном виде. Но человека можно усыпить, чтобы просто проверить карманы. Какие у меня основания причислять Ингу к секретным сотрудникам? Первое. Большинство женщин, искавших знакомство с Виктором в других реальностях, связаны со спецслужбами. Тем более, что в 38-м, с точки зрения тамошних дам, он смотрелся как 35-летний мужик с ростом 190 и последствия неудивительны. Второе. Странные вещи, вроде нынешнего засыпания или выстрела в соловьях. Кстати, выстрел был поводом пригласить Виктора домой. Хорошим поводом. Страх привести незнакомому мужчину сильнее страха остаться одной. В этих случаях обычно идут ночевать к подруге. А стало быть, такой подруги нет? А на всякий случай... Да, на всякий случай можно усыпить. Но тогда органы тут ни при чем. Тогда что-то в духе Агаты Кристи. Кстати, обязательно должен быть труп. Вот только чей? Виктор посмотрел на себя в зеркало. Нет. Какая Агата Кристи в Брянске? Я заварила чай с мятой. Его здесь выращивают дачники. Конечно, можно взять и в гастрономе, но мне так показалось более непосредственным. Вообще на дачах стали меньше выращивать продуктов. Больше цветы, специи или даже что-то экзотическое. Разве что для того, чтобы поесть что-то свежее с грядки. Сон, черт возьми, какой странный сон, думал Виктор. Может, он вспомнил, что было перед переходом, когда спал? Но как тогда отделить воспоминания от сновидений? Ну, допустим, это все воспоминания. Тогда ясно одно. Направил его сюда явно не этот мужик, как его, Ринер. Но полагал, что направит. А вот с царапиной тогда точно он. И что это? Яд замедленного действия или инфекция, чтобы заставить что-то сделать за противоядие? Ну, тогда кто-то должен сообщить условия. А время идет, и никто на связь не вышел. Вариант второй. Хотели ликвидировать, как человека, который узнал слишком много. Но обломилось. То ли яд не попал, то ли Трина просто шизанутый и вообразил, будто водит яд. Ладно, пока ничего не происходит. Не будем себя накручивать. Что еще? Он что-то говорил после этого. Почему не запомнилось? А, вот еще интересный вариантик. Введение в транс химпрепаратами, затем нашел, чтобы все забылось. А теперь, значит, всплыло. Не так паршиво, как второе и первое. Ну, будем надеяться. Виктор так ушел в свои мысли, что, прощаясь с Ингой, машинально чмокнул ее в щечку. Инга от неожиданности вскинула брови, но смущения не показала. Ясное утро обдало Виктора неожиданным холодом. На сонном одеяле травы на газонах серебрилась свежая роса. Вымытый ключевой водой свежего ветерка, купол неба тонким шрамом прямо вдоль проспекта Ленина пересекал инверсионный след самолета. Люминесцентно-голубой, надстроенный, устремившийся ввысь стелы на площади партизан и розовато-белый, как крем на пирожном, над раскрытой книгой гостиницы «Брянск». В прозрачном воздухе, словно горчинка в бокале саян, был растворен все тот же легкий запах сжигаемой листвы, знакомый с детства, аромат нашей городской осени. Над сквериком у угловых домов Виктору бросилась в глазах перетяжка. Агата Кристи в Брянске. Вот только вспоминал. Правда, не ту. Интересно, что они сейчас здесь поют? Последний подвиг Евы Браун? Или, наоборот, что-то созвучное духу? Приехал Виктор даже, пожалуй, немного рано, за полчаса до рабочего дня. Служебная дверь уже была открыта. На асфальтовой дорожке возле газона, где пламенели последние осенние цветы, стояла песочно-желтая, как американское такси, машина, широкой лиловой полосой надписью «Милиция». Виктор спокойно обошел машину, поднялся на крыльцо и толкнулся в дверь. В конце концов, при всех возможных вариантах действий, в этом случае он меньше всего вызывал подозрения. «Виктор Сергеевич, пройдите сюда, пожалуйста!» Сразу же позвала его Полина из-за прикрытой двери кабинета. Виктор вошел. За конференц-столом сидел и заполнял бумаги человек лет под 30 в милицейской форме. Полина нервно прохаживалась перед окном, теребя пуговицу. «Проходите, проходите, усаживайтесь», — сказал он, когда Виктор приблизился. «Я Клебовский Никита Михайлович, следователь следственной группы МВД. Вот мое удостоверение. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию и имя отчество». «Еремин Виктор Сергеевич». «Вы сотрудник оператива «Коннект»?» «На данный момент нахожусь в процессе трудоустройства на работу. Временную или постоянную?» «Имею намерение устроиться постоянно». «Где проживаете?» «Временно, до поиска жилья в подсобном помещении данного кооператива, сегодня заночевал у знакомых». «Но у нас пока нет общежития», — пояснила Полина. «Вот разрешили. Но если это нарушение...» «Да нет, какое тут особое нарушение?» — возразил Клебовский. «Если товарищ Еремин, как вы подтверждаете, намерен устроиться на постоянную, как он говорит, работу, и имеет определенные места жительства, это хорошо. Вот если бы он тунеядствовал или скрывался, но это было бы хуже». Клебовский вытащил из нагрудного кармана форму и визитку и протянул Виктору. «Знаете, как тут с бюрократией бывает? Пока не пропишут, не устроишься. Пока не устроишься, не пропишут. Но если трудности будут, звоните или заходите ко мне. Посмотрим, чем могу помочь». «Еще один рояль», — подумал Виктор. «Хотя, может, просто задабривает. А если задабривает, значит, чего-то хочет». «Скажите, Виктор Сергеевич, знаком ли вам Штыра Петр Трофимович?» «Знакомов с такой фамилией у меня точно не было». «Хорошо. Узнаете ли вы человека, изображенного на этой фотографии?» Он положил перед Виктором две распечатки на лазерном принтере. На обоих из них был тип, который позавчера увязался за Виктором на вокзале. «Да, я этого человека видел вчера на Верхней Лубянке, по дороге с Дуки. Мне показалось, что он следует за мной. Ну, я пропустил его вперед. Больше я его не видел. Ни позже, ни раньше». «Почему вы решили, что он следует за вами?» «Ну, у него был вид такой, похожий на наркомана. Это внушило подозрение». «Понятно». Клебовский потер подбородок. «Вам уже рассказали о происшествии?» «Нет, я только что зашел, и меня позвали». «Так, угу». «Гражданин Штыра, ранее привлекавшийся за потребление наркотиков, этой ночью в 4 утра взломал замок задней двери кооператива, что установлено по дворовым камерам наблюдения, проник в помещение бытовки и скрылся до прибытия наряда милиции». «Фу, хорошо, что в отдел постановочников не залез. У меня там блокнот шифром ячейки под видом номера телефона. Сейчас мы пройдем бытовку, где работают наши коллеги, и вы посмотрите, не украли ли у вас какие вещи. А то у меня и красть нечего. Посмотрите, даже если самую мелочь, пуговицу унесли, это может быть уликой. Да еще вот что, если будете ходить по Верхней Лубянке и случайно увидите гражданина Штыру, не подавайте вида, пожалуйста, сообщите нам. Он раньше проживал в районе первой школы у своей сожительницы. Специально там не светитесь, а если вот так, по пути. Хорошо, хорошо, обязательно обращу на это внимание». Когда протокольные вещи были закончены, Виктором охватило двоякое чувство. С одной стороны, было не совсем ясно, почему от него так и не потребовали документов, удостоверяющих личность. С другой стороны, при отсутствии факта хищения, а из разговоров сослуживцев Виктор узнал, что ничего не украли, кроме вскрытия замка, и иного ущерба не нанесли, особо расследовать-то было и нечего. Дворовая видеокамера кооператива зафиксировала, что входил один Штыра, порылся и сбежал. Почему этот нарик не прихватил с собой хотя бы магнитолу, понять было трудно. Как и то, почему перед видеокамерой он колготки на голову не натянул, или что-то вроде этого. Впрочем, он мог и не соображать, что делает. Теперь, судя по фразе Клебовского, Штыры в бегах. «Может, даже этого придурка тут и ловят», — подумал Виктор. «А вы никуда отъезжать не собираетесь?» — спросила его Полина Геннадьевна после допроса. «Ну, пока абсолютно никаких планов. Предупредите заранее, если что. Мало ли что на вас подумают, если внезапно съедете. И с паспортом, пожалуйста, ну не тяните. Ну что вы, я же не собираюсь вас подводить». Виктор отошел от Полины, на него буквально наскочил Зеленков. Выглядел он довольно взволнованно, даже бордовый галстук немного съехал в сторону. «С вами уже закончили?» «Сейчас надо срочно в Битву, к Столкину. Там не надо допуска. Во-вторых, у нас туда, от нас туда ездила Галя Шуковец и говорил, что там что-то не совсем понятное». «Непонятное в чем?» «Непонятен объект. Не буду пересказывать, лучше посмотрите своим свежим взглядом». «Похоже, боится неприятностей и дают дохлую задачу». «Ну, намекнули бы прямее, я не обидчивый». «Но съездить надо. Терять нечего, а вдруг полезные связи объявятся. Как-то уж все равно». «Узнает там меня кто, не узнает. Может, даже лучше, если узнает».